Свадьбу назначили на Сретение. Дальше откладывать не стали, потому как на следующий знаковый день, Масленицу, намечалось у черняевцев еще две свадьбы. Прошла свадьба весело, шумно, по-казачьи, с гуляньями по улице и игрищами. Гуляли и веселились 3 дня в 2 домах — Роговых, Трухиновых и снова у Роговых. Молодым Парамоновна отвела единственную в доме отдельную спаленку — боковушку. Прибытие молодой хозяйки наполнило стареющее казачье жилье приятными хлопотами и светлыми надеждами в скором времени отделиться в собственное гнездо. Глава 13. Летом 1907 года поселок Черняевский увеличился еще на 4 семьи за счет казаков-переселенцев. Необычные депеши неприятно тревожили атамана. Прислать на железнодорожную станцию подводы для приема пополнения. Время перед покосом самое жаркое. Успокаивал себя. Едут не какие-то чужаки из мещан и иногородцев или штрафных солдат, а из родственного сословия. Сначала прибыли 2 семьи из оренбургского казачества, потом 2 семьи кубанцев. Долго катил железной дорогой через Читу и Харбин эшелон оренбуржцев, расписанных по поселкам. Дорофей Ступин и Роман Доренский с семьями, домашним скарбом и всем, что можно было увезти, предстали перед черняевцами. Обоим по 35 лет, из разряда льготной службы, несуетные, среднего роста, русоволосые, лицом похожие друг на друга. Толстокулаков объявил помощь, хозяйственную повинность по 1 человеку из каждого дома сроком на 1 неделю, поставить прибывшим зимовья, сараи, шалаши, ограду. Черняевцы с удивлением подметили, что у Дорофея и Романа руки не приспособлены ни к топору, ни к бревну, потому как были они родом из степного края. Там жилье возводится из другого материала, иными способами. Вот те синие лампасы. Однако нелегко будет оренбургским казакам на уссурийской земле. Ни река, ни лес не обрадовали их. Лес, вплотную окружавший поселок, вообще мерещился им скопищем привидений. Бабы и ребятишки с приближением сумерек начинали боязливо озираться. То и дело слышалось: «Боже милостивый, за что ты нас в такую дыру? Как жить-то здесь можно?» Выяснилось, что рыбачить и охотиться они тоже не гораздо, разве что на птицу. В конце лета прибыло пополнение с Кубани, Авксентий Гончаренко и Маркел Эктов. Эти с красными лампасами, папахи с красным верхом. Привезли и праздничные башметки с газырями. Добирались они через Одессу и Владивосток. Кубанцы дивились еще больше. Их жизненный опыт был завязан на садах, фруктах, бахче. Не знали они бескрайнего дикого леса, никогда в глаза не видели государственной границы. Жилье было известно им одно — хаты-мазанки из глины, камыша и соломы. При первом же разговоре по прибытии в Черняевский жена Эктова полюбопытствовала: — «А, кажу, глина у вас е? Глина, щоб курень робить». «Глина?» — удивился Толстокулаков. «Не подвох ли какой хочет учинить глазастая кубанка? Этого добра сколько хошь, на глине стоим». Гончаренко до отправки на Дальний Восток год отслужил при царском дворе кавалергардом. Черноусый, чернобровый, каким и должен быть гвардеец. Растительность на лице поддерживал модную, подражание его императорского величества, прозванную в народе подсуслика. Букву «Г» выговаривал мягко, с придыхом, непривычно для забайкальцев. Привез Авксентий с собой лишь жену, детей не дал Бог. Пухленькая, миловидная Маланья могла бы сойти за красавицу, если бы волосы были потемнее. Скромная, бессловесная, поглядывала она округлыми зеленоватыми глазами на чужестранный мир. Будто бы по причине бездетности уехали они подальше от родных. Черняевские же казачки с чего-то в раз окрестили ее колдуньей. Маркел Эктов был противоположностью Гончаренко. Низкорослый уволень, с голым лицом евнуха, насмешливым складом влажных губ, жену привез сухопарую, жилистую, на язык боевую, и целый выводок, троих сыновей и дочь. Кубанцам, как и оренбуржцам, была оказана скорая помощь и в обустройстве. Выяснилось, что обвыкаться с этими новоселами еще занятнее. Гончаренко, когда впервые повстречался на берегу с Анастасией Парамоновной, шедшей домой со сдевкой рыбы, оторопело сделал шаг в сторону. Удивленно глянул на худую босоногую женщину, да еще с нагайкой за пояском длинного фартука, и даже не стал приподнимать папаху в знак вежливости. Толстокулаков после опыта поездки с оренбуржцами по закрепленному участку границы провел с кубанцами предварительное занятие. Полдня просидел с ними в правлении с листком бумаги и карандашом. Эктов молчаливо и удрученно внимал атаману. Гончаренко, наоборот, раскованно оживлялся, ахал и восторгался, задавал неожиданные вопросы. Утром выехали на местность. Переехав в Кию, двинулись вблизи берега, держась реки для лучшего запоминания примет и названий. Тишина и последняя теплынь убаюкивали. Притихший лес совсем поредел, ронял осенние листья, стелил под ногами ковер. Толстокулаков, покачиваясь в такт шагов уланчика, прикидывал, где и с чего начать уроки новичкам. Голова его была забита атаманскими заботами. В хлебозапасном магазине, так звался у казаков общественный амбар со страховым запасом зерна и фуража, сусеки заполнены только наполовину. С кого собирать? Недород ярицы и особенно овса. Пол поселка вдовы да инвалиды. В кассе правления продовольственных денег удалось подкопить 400 рублей. Новоселы убавят и эти припасы. Они хоть и казаки, но по сути та же голодьба, поистратились за дорогу. На 16 душ прибавилось в поселке. Да скотинка с ними прибыла, ей тоже корма нужны. Как ни крути мозгой, Григорий, а раскошеливаться правленческой казне и магазину придется. На прошлой неделе наказной атаман генерал-майор Флук в станице Казакевичева посадил под арест на 3 суток станичного атамана Шереметьева за полупустые закрома и мизерную сумму казенных денег. Правда, Пашке Шереметьеву попало еще за плохое состояние карцера при правлении. Да, как бы ни приказали черняевцам тоже обзавестись каталажкой. Прибыли новые люди, кто они, как себя поведут, время покажет. Побольше бы нам таких, как Анастасия Парамоновна. Строгостью и справедливостью большего добьешься. Ну да вот на Гончаренку, кажется, можно положиться. Глянув на кубанца-гвардейца, держащегося рядом, подумал о другом. Вдруг придет приказ выкомандировать такого статного казачину в какой-нибудь длительный наряд. Как прокормить его маланью? Рыбу не ест, с огорода припасу мало, неизвестно, приглянется ли ей дикое мясо. Толстокулаков вздохнул, стал ниже в седле. Безоружных людей в поселке прибавилось. Надо дать запрос в станичное правление, в ружейную пирамиду винтовок добавить. Патронов в шкафу осталось немного, тоже надо добавить. Озаботить сторожа Насырева, чтобы винтовки почистил, да подсвечник наладил. Из штыка сделан, плохо на столе держится. Пусть колодку под низ шире выстрогает. Ну и сказать, чтобы по ночам меньше свечей палил. И еще ружей деревянных да палок дополнительно сделать надо, чтобы на занятиях всем хватало. Снова всплыла в памяти Анастасия Рогова. Не раз говорила, что часовню свою в поселке поставить надо. Ладно, появится батюшка, поговорим. Пришла Толстокулакову мысль, что надо казачью потеху для новоселов устроить, показать, какие мы тут есть, рубку, скачки, джигитовку. Сегодня же, после возвращения, дать задание Леньке Ефимову, Ваське Шлыкову, Тимохе Петрову, пусть начинают тренировки, Егорше Корневу гимнастический городок наладить. Ничего, что свадьбу гулять собирается, успеет. «Чего не весел, батько атаман?» Гончаренко подвернул коня стремя к стремени. Рукоятка на гайке тронул локоть Толстокулакова. Забот много, Авксентий. Зима близко. Скажи, где место под пашню побогаче выбрать? Да тут все релки одинаковые, разве которые пошире. 30 десятин на душу, сроком на 40 лет. У нас казакам земли не жалеют. Не ленись корчевать. Есть для этого 2 способа. Если рабочих рук достаточно, выходим всем домом. Большие кусты рубим, пилим на дрова. Пеньки вагами, конями выволакиваем, огнем выжигаем. Гораздо хуже, где попадает травяная щетка, кустарник, с виду чахлый, а стебели и корни, как железная проволока, ни разрубить, ни выдернуть. Другой способ – нанять китайцев или корейцев. Китаец работает за клочок земли, кореец – за деньги. К примеру, когда Анастасия Парамоновна вдовой осталась, сама хворая, дети малые, то нанимала китайца. Он и сейчас у нее во дворе в землянке живет. «Этих разбойников, — скремился Гончаренко, — так яки ж за них работники, еле душа в теле!» «Не скажи, почтенный, вы их еще не знаете. Это работники двужильные. Китаец, с кем договоришься, в одну ночь приведет помощников сколько надо. Будут работать от темна до темна. Очистят любую релку в срок. Плата — клочок земли ему в аренду из своего казачьего надела. Он огород разведет, мак начнет сеять, а жить все лето будет в шалашике или в землянке. Они совершенно не мешают нам. Твоего ничего не возьмет, не тронет даже соломинки. У нас властями дозволяется проживание людей желтой расы по 2-3 человека на поселок. Надо же и язык их мало-мало знать, и чему-то учиться у них в земледелии, да и выяснять через них, что творится на той стороне Уссури». Новоселы приоткрыли рты, с интересом слушали Толстокулакова. «Только чур! Прошу это запомнить, зарубить на носу!» Григорий подобрал поводья, окинул каждого спутника внимательным глазом. «В этих сделках будьте аккуратны, соблюдайте честность. Здешние законы суровы. Если хоть чуть-чуть обманешь китайца, корейца или нашего брата-забайкальца, лучше здесь не жить. Будешь последним человеком. Позор за тобой растянется до гроба. Такое уж, братья, отношение у нас к данному слову, к поступку. Здесь, на границе, все надо делать чистыми руками. О всех сделках с китайцами или с кем-то еще непременно ставьте меня в известность. Такой порядок». «Добрый атаман! Берем к исполнению», — сказал Гончаренко. Другие казаки переглянулись, согласно вздохнули и кивнули головами. В раскорчевке приступать в эту пору самый раз. Ни жары, ни гнуса. Одна забота — это работа. Скажи, Григорий, а как тут земля родит? По всему, видать, скудная она, — Гончаренко оглянулся окрест себя. После раскорчевки 1-е 3 года будете с хлебом. Потом на эту пашню всю зиму назем вози или оставляй ее отдыхать под залеж и корчуй новую. Толстокулаков хлестнул коня нагайкой, перешел на рысь. Не хотелось ему говорить, что коренных уссурийцев во многом выручают осенняя и зимняя рыбалка, заготовка дров для пароходов, сена на продажу и другой промысел, что климат здесь такой, если дождями не зальет, то паводками утопит, а в сухое лето жди червяка, весь урожай съест. У многих собранного зерна хватает лишь до середины зимы. «Да, веселый вы народ, казаки-уссурийцы!» — тихо проговорил Гончаренко, подхлестнув коня вдогонку за атаманом. Глава 14. На опушке релки Толстокулаков намечал рассказать об этом примечательном месте, названном Губина яма. Здесь когда-то была пашня, стоял дом казака-землепашца Губина, сыновья которого вышли в кадровые офицеры. Но пришлось остановиться раньше. «Стой!» — полушепотом выдохнул он. Рука вытянулась в направлении дубника по другую сторону луга. «Шо?» — Гончаренко привстал на стременах, потянул за приклад винтовку. Жест атамана остановил его. «Козы дикие! Вон они, красавицы! Числом 5 голов!» Уши навострили, почуяли нас. Он еще раз показал рукой в просвет между деревьями, но никто из спутников никакой живой души не различил. Не наметан ваш глаз к данной местности, и не мудрено без привычки и тренировки. А теперь смотрите! — атаман отрывисто крикнул. — Ау! В глубине дубника метнулись изящные головки на гибких шеях, 2-3 белых пятна за ними, и все видение исчезло. — Ну как, увидели? — добродушно усмехнулся атаман. — Ничего не успели, лишь мелькнуло что-то, — признался Дорофей. — Зимой охотиться на них начнем, — пояснил Толстокулаков. — Такое у нас тут, брат, дело. Вскоре вооруженная пятерка служилых людей доехала до Дьяченкиной пади. — Скользь, кирда, в сено понаставлено, — удивился Гончаренко. — По-нашему стогами и зародами называются, — поправил Толстокулаков. — Все сено наше, черняевское. До весны все перевезется и скормится. Зима, слава богу, полгода тянется. — А сколько голов скота и лошадей казаку иметь дозволяется? — спросил Доренский. — Порядок простой. Держи, сколько можешь. Коров у нас по 3-5 на двор, а лошадей до 10 и более. У некоторых свои табуны. — Я чего-то на селе много коней не приметил, — засомневался Эктов. — Они у нас на воле пасутся, общим табуном. Кобылицы там и жеребятся. За табуном, конечно, мы приглядываем, вывозим, солим, тем и прикармливаем. Лошадь — животное понятливое, от своего места далеко не уходит. Скоро во дворы загонять будем. Вот зрелище увидите, силища. Не один день маяться придется. Коней нам надо много. Во-первых, строевых. Во-вторых, рабочих сколько иметь приходится. Гужевую повинность другой раз целыми обозами выставляем. Так и деньги. Вспомните, перворазряднику на службу собраться, ворох одной амуниции припаси. А на что? На какие шиши? Вот мы часть коней и отводим на продажу. Впереди над далекой ниточкой тальника уже маячила крыша бывшей заезжей избы, что осталось от знаменитой линии почтовой связи по Шилке, Амуру и Уссури. Здесь прошло детство атамана и ранняя юность. Дедушка гонял почту, бабушка кашеварила, а Григорий при ней был помощником. Бревенчатый дом с оградой, сараем, конюшней и прочими строениями открылся неожиданно. Разлапистые дерева прикрывали дом издавна не столько от чужих глаз, сколько от промозглых ветров. — Хата! Кто-то живет! — полюбопытствовал лейб-гвардеец. — Бывшая заезжая изба. Тут никто не живет. Памятник казачьему труду. Стоит часовым, как маленькая крепость острог, при слиянии Кии с Уссури. После открытия железной дороги перестали служить по назначению. Теперь то рыбакам нужна, то пассажирам, кому пароход дожидаться. Ну, а для нас — отправной пункт дозора. Отсюда вы будете начинать объезд участка, когда начну вас назначать в наряд. В ненастье или мороз здесь можно обсушиться и обогреться. Не преминул Григорий побывать в доме, лишний раз испытать щемящую тоску по ушедшему времени. Пригласил туда новичков. До боли знакомый потолок, стены, окна. Из углов и щелей отдавало запустением. Постаревшими казались печка, плита и стол, лавка вдоль стены. На полу мусор, окурки. Подле дверцы плиты рассыпана зола. А ну, служилые, кто из вас скажет, что за люди и давно ли были здесь? Новички усмехнулись, переглянулись. Толстокулаков показно втянул в себя воздух, принюхался, стянул с руки перчатку, потрогал кирпичный бок плиты. «Были китайцы, ушли рано утром», — уверенно заявил он. «В доме их запах, он у них стойкий». «Браво, батька!» — Гончаренко даже хлопнул в ладоши. «Вот вам не лишний урок наблюдательности и бдительности казака на границе. Отсюда пойдем по ней самой. Увидите красавицу Уссури. Ознакомитесь с приметами берега нашего и китайского. Покажу их потайные тропы. Мотайте на ус. Тренируйте глаза пограничника», — наставлял Толстокулаков. «Скажу вам так. На границе побеждает тот, кто первым увидит». По дороге встретили телегу с возом соломы. Рядом вышагивал казак поселка Невельского Галактион Куделин, сотоварищ Толстокулакова по службе, в ичигах, стеганой фуфайке, кожаной шапке-ушанке. Ничем не напоминал удалого казака своей сотни. Толстокулаков распрямился в седле, подобрал поводья. «Доброго здравия, долгих лет, Галуня!» «Рад видеть, Григорий Ларионыч! Новичков подковываешь, дело доброе!» «До нового свидания! Долгих лет!» С тем и разъехались. Когда воз скрылся за релкой, Толстокулаков устроил экзамен. «Скажи, Маркел, какой масти была лошадь у встречного?» «Лошадь? Масти?» — Эктов уставился на Григория. «Плохо. А что скажет Авксентий?» «Лошадь была серая». «Вопрос Доренскому. Какая была дуга, крашеная с колокольчиком?» «Дуга? Виноват, не обратил внимания». «Вопрос Дорофею Ступину. Что было в руках казака? Подкован ли его конь?» «Вожжи». «Но про подковы», — смутился Ступин, — «не догадался». Меланхоличный Эктов ехидно пробормотал. «Малых деток играем, что ли? Век прожил на Кубани, не знав, чтоб таким делом забавлялись». «На вашей Кубани я, быть может, так поступал. У вас там кругом свои», — спокойно ответил Толстокулаков. «А мы здесь на краю государства. Свои только на одной стороне реки, на другой — чужие. И граница — это не только берег, не ленточка на манеже, а вся полоса, отведенная казакам. Из таких встреч мы узнаем обстановку. Всякий встречный, знакомый и незнакомый, для нас как вестовой с донесением. Вот Куделин мне все доложил и узнал от меня, что должно было его интересовать. А если встретится чужак? Ты с одного взгляда все должен распознать и запомнить. Галактион Куделин, будьте уверены, дома все расскажет о вас четверых, опишет приметы, иначе нам границу не укараулить». С полверсты проехали молча. Неловкую паузу прервал лейб-гвардеец. «Ха! Веселый вы народ, уссурийцы! У вас, я бачу, стеречь границу приучены все, и бабы, и ребятишки. Гарно, батька! А скажи-ка, Горячко», — он снизил тон, — «как ваши бабы ухитряются детей рожать? В таких непосильных трудностях вы их содержите, як лошадь ломовую». Это тронуло Толстокулакова. Знать, бездетный кавалергард нуждается в доверительности, в душевной поддержке, хочет дойти до тайн уссурийских казачек. Он только внешне бравый, этот кубанец. А что на душе его? Отозвался обычным спокойным тоном. «Ты прав, Аксентий. У нас женщины с руками загрубелыми и лицом обветренным на барынь не смахивают, но манерами и достоинством обладают. Всегда рядом с мужьями, на судьбу не жалуются, работать умеют и веселиться по-настоящему тоже. После Японской войны у фронтовиков Ефимова и Шлыкова жены обе день в день сыновей принесли. От Кристины были. Так что дело у нас идет. Казачьему роду нету переводу. Не тужи. Пусть твоя маланья наших баб не чурается. Чему могут, всему научат». «Слышь, господин атаман, — спросил Эктов тоном обиженного, — зачем вы разрешаете жить в поселке всяким непохожим на вас? Ну скажи, будь ласка, ваши жены часом не китаянки? Что вы за народ?» Толстокулаков кашлянул в перчатку. «Мы родом забайкальцы. У нас свои особенности, благодаря чему под рукой графа Муравьева оказались самыми пригодными для этих мест. По первости, не всякий бы здесь выдюжил. На китаянках мы не женимся. Еще деды наши в Забайкалье такой зарок давали. Приглядывайся внимательно и отличишь нас от китайцев». Глава 15. У ворот своей ограды, не успев спешиться, Толстокулаков уловил слухом гомон людей на противоположной стороне улицы. К дому Матрёниных бежала стайка ребятишек. Туда же спешно шагала Анастасия Рогова, насколько позволял подол ее длинной юбки. Суровая напряженность в лице казачки дохнула в сердце атамана тревогой. Развернув уланчика, он поспешил за ней. «Савелий в петлю залез, кажись, живой! Платошка прибегал, еле поняла, что лепетал. Ефросинья не обрабела, ножом по ремню полоснула». Во дворе Матрёниных, у входа в зимовье, молча стояли люди. Толстокулаков, сунув кому-то повод коня, нырнул под притолоку в полутемное помещение. Анастасия Парамоновна вошла следом за ним. На низком сапожническом стуле, прижимаясь спиной к стене, горбился Савелий, руками растирая горло. Изо рта его вместе с хрипом шла мутная слюна. Возле подслеповатого окошка, всхлипывая, стояла Ефросинья. К ней жались семилеток Платон и годовалый Трошка. На полу лежали костыли. На железном крюке висел обрезок ременных вожжей. А далее произошло неожиданное. Анастасия Парамоновна отбросила носком башмака костыли, выхватила из-за пояса нагайку и с размаху крест-накрест стеганула по Савелью. «Злый день! Самоубивец несчастный! Слава Богу, шея цела! За тебя, Ефросинюшка, за детей твоих я его еще разок перекрещу!» Окружающие не успели опомниться, как свистящие удары пришлись по Савелью. На скуле и переносице появился багровый рубец. Савелий плаксиво взвыл, закрываясь руками. «А, мать твою! А, ожил, раз мать вспомнил!» Анастасия Парамоновна вздела нагайку к потолку. «Этот крюк для зыбки твоей был вколочен! Матушка твоя Федосья Мелентьевна, царство и небесное, с ног валилась, тебя выхаживая! Хозяйство в трудах нажитое тебе передала! Подумал ли ты о родителях? Примут ли они тебя такого там, на небесах?» Савелий посиневшим ртом начал отвечать. «Какая польза от безногого! На шее сидеть! В амбаре зерна до Рождества только хватит! Я лишний род в доме! Пашню я, что ли, раскорчую? Кому я нужен? Я безногий!» «Детей! Детей мне пожалел! Меня ославил!» — запричитала Ефросинья. Анастасия Парамоновна надвинула поплотнее съехавшую было шапочку, пошла на новый приступ. «Кто ты теперь после этого? Про амбар заговорил. А у кого он полный? Ты же военным орденом награжденный. Сколько у казаков работы сидячей? Садись, шей, обувь, шубы на людей, сбрую для упряжи!» Атаман жестом руки приостановил обличение. Голос его казался слишком спокойным. «Сотворил ты нам задачу, Савелий Егорыч. Что в донесении наказному атаману сообщать будем по данному поступку? Не равен час военно-полевой суд в поселок нагрянет». Савелий понурил голову, сжался. Плечи затряслись в судорожном всхлипывании. Заныл еле внятно. «На черта мне сдалась жизнь без ноги!» «Бога побойся, Савушка!» — вскрикнула Ефросиня. «Что мне твой бог? Ногу новую даст, что ли?» «Ах ты!» — снова вскипела Анастасия Рогова. «Где ты видывал, что бог давал готовое? Казаку полагается от зари до зари с кровавыми мозолями самому на себя и на отечество трудиться, а бог, он только в молитве да в сердце нам помощь дает. Эх, Савелий, Савелий, помни, в детстве ты очень сопливый был, знать, таким и остался». «Скажи, Ефросинья, — уже спокойнее спросила Анастасия Парамоновна, — вы что, до этого поругались?» «Было. Поцапались немножко. Ну и что?» Толстокулаков определился в собственном решении. Сделав ладонью умиротворяющий жест, начал. «Ну, буде, буде, охолонитесь. Слушайте все. Поругались мы с женой, но с кем не бывает. И чтоб никакая сорока не понесла на хвосте лишнего. Тебе, Савелий Егорович, мое атаманское слово. Не разводи кадила печальника, не терзай достойную жену Ефросинью. У вас растут помощники Платон и Трофим, дочь Нина непременно будет на выданье. Им отец нужен, родитель для пригляду. Теперь про зиму. Нонче в Кие рыбы в ямах много заляжет. Как станет лед, артелью выйдем невод под лед заводить. Уверен, раза два в Хабаровск со свежей рыбой сходим. Вот и денежка будет, и с хлебом выправимся. На охоту в сопки выходить станем, коней на продажу имеем. Так что дела наши будут идти в гору. Про ремесло сидячему тут уже сказывали. Тебе в этом зимовье хватит места, в почете и обхождении будешь. Находчивостью лишь не скудевай. На сходке обязательно являйся. Слово фронтовика там всегда нужно. Ну и последнее. Не будь я атаманом поселка при исполнении. Я бы тебя не так припоясал нагайкой, похлеще Анастасии Парамоновны, учти. И над супругой своей нече издеваться. Вот это мой тебе приговор. В набитом людьми зимовье словно свободнее стало. Исчезла скованность, появились улыбки на лицах. Спасибо тебе, Григорий Илларионович, за утешение, за мудрость твою. Ефросиня в пояс поклонилась Толстокулакову. Платошка, прижимаясь к матери, протараторил, дергаясь лицом, словно в ознобе. — Не думайте, наш тятя все равно герой, орден боевой у него. Анастасия Парамоновна задержалась перед Савелием. — Крестничек ты теперь у меня, Савушка. Жить тебе долго, храни тебя Бог. А ты, Платошка, молодчина. Лебеди-саночки. Глава первая. Жизнь в доме Анастасии Парамоновны Роговой с каждым новым днем наполнялась радостью. Еленкино старание, ее умелые руки и, главная душевность тому способствовали. К завершению подошел сруб нового дома. Нанятые корейцы распилили натес и плахи все сутунки, выложили штабель. Пришла в дом и радость рождения. Еленка принесла девочку. Для Анастасии Парамоновны свершение ее давних мечтаний, желанный отросточек родового древа. На речь новорожденную единодушно решили Марией в честь светлого дня Рождества Пресвятой Богородицы Девы Марии. Имя на забайкальский манер произношения «Марея» стало самым благозвучным в доме. Шел 1908 год, последний год строевой службы Василия Рогова. Для уссурийского казачьего войска следующий год подступал с важной датой — 20-летием высочайшего повеления о выделении войска в самостоятельное на Дальнем Востоке. Загодя во всех сотнях проводились усиленные занятия по верховой езде, джигитовке, показательным упражнениям. Кроме официального парада, предусматривались выезды в станицы и поселки для демонстрации боевого духа. 17 марта первая сотня неполным составом находилась в станице Казакевичева в колыбели своего формирования. Участвовала в ежегодном праздновании Дня Алексея, Божьего человека, покровителя дальневосточных казаков. Праздник обставлялся торжественно и пышно, с молебном, парадом, казачьей потехой и гулянием. Наместнику его императорского величества на Дальнем Востоке была послана телеграмма приятного содержания. «Уссурийские казаки, празднуя свое войсковое праздненство, приносят вашему высокопревосходительству свое поздравление и просят повергнуть к священным стопам обожаемого монарха, своего августейшего атамана-вождя, чувство беспредельной верноподданнической преданности и готовности по старым казачьим заветам грудью постоять за царя и за Русь святую». Лестно было получить в ответ сердечное поздравление доблестным забайкальцам, амурцам и уссурийцам с войсковым праздником, пожеланиями новой боевой славы. Войсковое начальство, откомандировывая казаков из Хабаровска в Казакевичево, велело на обратном пути оставлять в казачьих поселках по одному взводу для показательных выступлений в связи с проводимым празднеством. Дни стояли солнечные, по-весеннему приветливые. Взводу, в котором служил Василий, выпал поселок Новотроицкий. Поселок молодой, шел ему 13-й год со дня основания переселенцами из Забайкалья. В назначенный час на главной улице возле церкви, где имелась неширокая площадь, собралась шумная толпа. Василию с сотоварищами бросилось в глаза множество платков и полушалков. Глаза разбегались от вида румяных девиц, выстроившихся в первых рядах, наряжены по-городскому, в шубейках и шапочках, в ботинках на каблучках. При таких судьях будет посложнее брать барьеры и призы, чем на смотрах перед военными спецами. Здесь осрамится большой позор. По команде урядника Овчинникова взвод выстроился у коновязи правления сожжениях в ста от толпы. Сначала проскакали всем составом, стоя на седлах, с гиканьем, свистом, казачьей удалью. Потом показали рубку шашками вешек, кололи пиками соломенные чучела. В этих видах участвовали молодые казаки, перворазрядники поселка. Дошла очередь до сложной джигитовки. Овчинников построил взвод по 5 всадников в ряду. Зычно и четко, чтоб голос его был слышен публике, скомандовал: «Первой пятерке справа по одному джигитовку, свеча, делай!» Казаки, стеганув нагайками коней, сорвались с места в галоп. Пригибаясь к самой гриве, выбрасывали ноги из стремян, прыгали наземь, от сильного удара ногами свечой взлетали в седло. Прыжок с одного бока коня, прыжок с другого, крепость в ногах, точность прыжка были оценены визгом толпы и рукоплесканиями. Пятерка возвратилась к коновязи. Следующая пятерка продемонстрировала ножницы. На полном скаку казак делал упор на переднюю луку седла, выбрасывал ноги назад, скрещивал их в воздухе и цепко впивался в седло лицом к хвосту коня. Затем таким же способом переворачивался обратно. Черед дошел до самого сложного и рискового номера — отваги. Василий был 5-м, замыкающим потеху. Верили, что статный Тихоня Рогов в случае неудачи своих товарищей сможет под занавес поставить убедительную точку. Номер действительно требовал отваги, хладнокровия и расчетливости. На полном скаку нужно было нырнуть головой вниз, подхватить с земли условный предмет. Держаться в седле приходилось носком левой ноги, остающейся в стремени, и левой рукой за пахву, ременную петлю, страхующую седло от продольного перемещения. Самым напряженным было возвращение в седло. Для этого номера появились девушки с призами в руках. Они уже помахивали казакам ручками в узорчатых вязаных варежках, выстраивались на свою линию старта. До толпы донеслось: «Отвагу делай!» Казак, стоявший первым, с места рванул в намет. В тот же миг с дороги юркнула юная казачка, оставив на проезжей части пухлый цветастый кулек. Селяне ахнули, глядя, как казак-удалец нырнул к земле, скрылся за туловищем лошади. Дробь копыт, ошметья талого снега из-под них, кулька на дороге как не было. Первому достался кулек с конфетами и пряниками. Второму — черный плисовый кисет с цветной вышивкой. Удалому казаку береги и помни. Затянутый желтой ленточкой под цвет лампасов и погонов, уссурийца, узлом в 2 петли, по девичьим задумкам был он с намеком к знакомству. Третьему и четвертому — кульки со сладостями. Эта девушка вышла, как показалось, не спеша. Ровно вышагивая точеными ножками в черных по моде чулках, в ботинках на каблуках и с меховой оторочкой, она положила, как поклонилась, свой приз — белоснежный платок, свернутый в пакетик. Толпа притихла. Платок — это не кулек с конфетами, а кон с закладом судьбы, ставка особого значения. Взять такой приз — безоглядно получить спутницу до конца жизни. Василий привстал на стременах. Кто эта красавица? Почему именно ему выложила платок? Не благоразумнее ли пролететь мимо? Ну уж нет, взять. Он вгляделся в незнакомку. По всему, видать, не робкого десятка. Даже издали было на что посмотреть. Стройная, с него ростом, в короткой шубейке и в меховой шапочке, надвинутой на брови, походочка плавная, кокетливая, за спину откинута тяжелая коса, черная, как смоль, смуглый румянец во всю щеку. Василий тронул папаху, не слетело бы. Наклонившись к уху коня, шепнул придуманное заклинание для опасного случая. «Не подкачай, Степа, слушайся меня внимательно». Урядник Овчинников сделал рубящий мах рукой «делай». Умный конь взвился на дыбы, схрапел в стойке, как на показе, рванул задними подковами ошметья тверди и выстелился в полет галопом. Дальше все произошло, как на учебных занятиях. За два скока до цели взглядом впился в платочек. Степа растянул свое мощное тело в момент захвата приза и тут же помог хозяину взметнуться в седло. Пронесшись до отмеченного края дистанции, Василий развернул Степу на обратный путь. Галопом подлетел к толпе. Лихой соскок на землю. И вот он перед ней лицом к лицу. «Принимаю навечно. Рад познакомиться». Красивое лицо, показалось, стало еще красивее. Губы пунцовыми застыли в полуулыбке. Глаза черные и большие захватывали Василия целиком. «На вечерку приходи. Я буду», — молвила, как повелела. Он облегченно вздохнул, подтянулся, сделал четкий кивок головой, вместо «честь имею» у него вырвалось «слушаюсь, буду». Дав разбежаться коню, оттолкнулся ногами от земли, влился в седло. Крылья архангела почудили за спиной. От волнения шума толпы не слышал. Урядник Овчинников поправил усы, по-отечески похвалил. «Молодчина! Хвалю за ухватку!» Глава вторая. На вечерке было тесно и душно. Василий с двумя дружками из взвода с трудом протиснулись в избу. Гармонист во всю ширину мехов давал коробушку. Плавным круговоротом вертелись пары. Его незнакомка стояла возле гармониста. Он не сразу узнал ее. Синее платье, белый воротничок с кружевной отделкой, такие же манжеты очень шли ей. «От меня не отходи ни на шаг. Так должно», — шепнула она, подавая свой локоть. Тут гармонист взял паузу, вытирая носовым платком вспотевшие пальцы и лоб. Незнакомка сказала: «Меня зовут Пелагея». Глаза озабоченно уставились на Василия, дескать, «любо ли будет мое имя тебе?» Он назвал себя и свой поселок. «Я знаю», — удивила Пелагея, «и про маму твою знаю, слыхивала. Мне по душе строгости. Я про тебя все разузнала, еще когда вы проходили на Казакевичево». Василий, борясь со смущением, улыбнулся. Она тронула плечо гармониста, кивнула ему. Танец Полечка всколыхнул вечерку. Взявшись за руку в числе первых, они вошли в круг. Внимательные черные глаза не отпускали Василия, не давали ему ни на секунду отвлечься. «Наша фамилия Поляковы», — продолжала она, — «но не потому я заказала этот танец. Просто он мой самый любимый, и я хочу, чтобы он стал нашим первым танцем на всю жизнь». «Санька Пескунов, что на тебя так зырит?» — спросил Василий, крепче взяв руку Пелагеи. «В ухажеры набивается, сватов подсылал. Тятя с мамой вроде бы не против, а я ни в какую. На дух мне такого не надо, задавала. Не люб он мне. Я тебя выбрала. Ты представляешь, Вася, что это такое? Я, кажись, совсем голову потеряла». «Конечно, ты теперича моя!» Он смущенно заулыбался, зарделся лицом, притянул ее локти к себе, крепко прижал. Наговориться по душам на вечерке — дело несбыточное. Держась за руки, впервые в жизни сошлись две пары рук. Загрубелые казачьи и ласковые девичьи впервые познали, как будоражит сердце неизведанное тепло их. Быстро составили уговор и дали друг другу слово обвенчаться убегом. Надо только Василию дослужить до конца срока, который истекал в начале лета. Глава третья. Над Черняевским стоял жаркий июльский день. Разморенное солнце наконец-то спустилось к горизонту. По улице к своим дворам медленно тянулись коровы, извещая мычанием хозяек: «Водье, встречайте нас!» Анастасия Рогова с подойником и белой тряпицей в руке поспешила ворота отворить да дымокур приготовить. Перед нижней ступенькой крыльца ждал китаец Ли, жилец ее ограды. Увидев хозяйку, он угодливо склонился в традиционном поклоне. «Мадам, прости, пожалуйста, моя большая беда еси!» «Что стряслось, Ли?» Убитый вид китайца встревожил ее. Он живо стянул с головы подобие шляпы, почерневший полуконус обтрепанного фетра, стал нервно перебирать в руках. «Моя капитана Карабчи, моя опийка!» «Вразуми толком, моя капитана, Эктов, значит, опий украл, что ли?» «Да-да, мадам!» — Ли закивал головой. Эктов 2 года назад нанимал Ли раскорчевывать пашню. За это рядом в лесочке дал ему клочок земли. Китаец разработал огород, обнес тыном, выращивал дыни, чеснок, мак. Целыми днями Ли пропадал там. Парамоновна редко видела его в своей ограде. Иногда в потемках бесшумно пройдет с ведром воды или в дверях землянки покажется. Мак на новой земле рос хорошо. Когда лето прокаливало землю таинственной энергией жизни, ало-пурпурное цветение слепило глаза. Здесь громче жужжали пчелы, больше сновало букашек, млечный сок, собранный с маковых головок, китайцы обычно подвяливал в берестяных лотках на солнце. «Осмь, осмь, лоток карабчи!» — выставлял Ли скрюченные черные пальцы. 8 лотков умыкнули! Это того еще не хватало!» «Моя, сильно кричи, их ошибка, убегай!» — пояснил китаец. «К атаману не ходил?» «Нет-то, к тебе, мамка, шапка лучше!» «Идем сейчас же», — решительно сказала Парамоновна. «Такое дело оставлять никак нельзя». Самого Эктова увидели в ограде возле телеги. Заметив гостей, он еще ниже склонился к колесу. Парамоновна облокотилась на слегу за плота. Ли смиренно замер позади нее. «Хозяин, подойди сюда», — позвала она Маркела. Эктов выпрямился, в развалку подошел. Взгляд его сразу заприметил на гайку, кивнул на китайца. «А энтова зачем привела?» «Не догадываешься. Где твои сыновья? А ну-ка, давай их сюда». «Шо? Бить пришла? У меня сдача найдется». «Опий, что стибрили твои ребятишки ули, верни! Сейчас же!» — без обиняков приступила Парамоновна. «Какой опий?» — кинулся было хитрить Маркел, гневно глянув в сторону китайца. «Это он тебе нажаловался! Китайцам потакаешь!» «Зря артачишься. Сейчас же принеси все 8 лотков и при мне возврати этому человеку». «Ты сначала докажи, делай по закону». «Китаец меня никогда не обманывал. Вот тебе весь закон. А сейчас я тебе расскажу такое, что бегом принесешь». «Зачем унижаешь перед этим? Вот приведу тебе своих сорванцов и пужай их». «Мне не нужны твои сорванцы, Маркел Амосович. Я тебя пришла учить, родителя». Ты новичок в наших краях, с опием попадешь в беду. Продашь или поменяешь, сразу станет известен все в Манчжурии. Этой же ночью к тебе могут нагрянуть хунхузы или завтра днем китайские солдаты. Кары тебе не миновать, как от китайцев, так и от нашего атамана. Решай все по-хорошему и знай. У китайцев никакие покаяния не спасают от смерти. Эктов сменился лицом, взгляд уперся в землю у своих ног. Анастасия Рогова продолжала. «О китайцах ты измени свое мнение. Жалкие, никчемные. Это у них не от ущербности, а, может, от достоинства. Между ними не принято унижать друг друга. Приглядись и поймешь, многому у них научиться можно. Честность поддерживают только взаимно». Эктов оторвался от заплота, твердо пошагал в дом. Из распахнутых дверей вырвался детский визг и крик. Вскоре оттуда выбежал младший сын Илья и, держась за ухо, пробежал в сарай. Вернулся со свертком, замотанным в траву. Не глядя ни на кого, положил его у заплота, где стояла Парамоновна. Подошел Эктов, обмякший, злой и виноватый. Глянул на Ли. «Размотай здесь же. Все ли тут?» «Спасибо!» — зачастил тот, обрадованный и счастливый, принимая сверток. «Тебе ли спасибо?» — облегченно вздохнула Парамоновна. «Что сразу пришел ко мне, а не затаил зло на душе? И тебе, Маркел, спасибо. Добрый ты казак». Глава четвертая. Поселок Черняевский преображался. Обе улицы обзавелись новыми дворовыми строениями, растянулись в длину. Обретала канву третья улица. Новые дома выше старых, из строевого леса, светлые и вместительные. Вошло модой раскрашивать ставни и наличники окон в светлые тона. Прибавилось дворов с большими семьями, где совместно жили 2-3 женатых сына. Снохи исправно рожали детей. Только ночами в домах было тесно, а днями все были при деле. В круговороте бабьих дел сохранялся забайкальский обычай понедельного чередования работ. Одну неделю стоять при кухне, ведать приготовлением еды, следующую – работать на дворе, вести уход за скотиной и прочей живностью, кроме лошадей, в третью – уход за детьми, в четвертую – баня, стирка, починка, шитье и так далее. Легко катился круг домашнего коловращения под надзором самого старого казака. Вера и надежда светились в ликах на затемненных божничках. Стерлась в памяти малодушная выходка Савелия Матренина. Шаг отчаяния, действие недостойное служилого племени. Сам Савелий вполне смирился с долей военного калеки, стал хозяином в доме. Подрос его сын Платошка, взял на себя все заботы о пашне. В хозяйство Анастасии Парамоновны Роговой пришла новая обнадеживающая благодать. Возвратился со строевой службы Василий. Новый дом стал быстро обретать крышу. Петр хотел было даже съездить в Хабаровск за цинком, но досок хватало, поездку отложили. Осталось сбить русскую печку к зиме и закончить внутреннюю отделку. Одно беспокоило Парамоновну. По обычаю отделиться должен старший сын, значит, Петр с Еленкой и полюбившейся внучкой Марейкой, в которых она души не чаяла. Но какую пташку подстрелит Василий? Какую жену приведет он в дом, с которой бок о бок жить придется? От молчуна ничего нельзя было добиться. Из поселковых девок, которых он провожал с вечерок, на примете ни одной не было. Закрадывалось даже сомнение, все ли ладно с сыном. Службу отслужил как надо, не был забракован, отчего про женитьбу даже не заикается. Стали замечать за Василием странное явление. В свободную минуту или в дождливые дни уединяется он в сарае под навесом, мастерит кашовку, да какую-то особую, словно задался весь мир удивить. С боков подкрылки передний козырек задрал крутым загибом, красит кашеву белой да синей краской. Своими наблюдениями Анастасия Парамоновна поделилась с Еленкой. Та всплеснула руками. «Ясно дело, деверь готовится зимой жениться». «Ладно, мама, попытаюсь я у него выведать», — заявила она. Моросил осенний дождь, монотонно сочил зябкостью и тоской. Еленка в проем сарая увидела Василия на корточках возле своего заделья. Босоногая, под платком, накинутым на голову, подкралась сзади и ладошками закрыла Василию глаза. Он вздрогнул от прикосновения теплых ласковых рук, попытался вскочить, но покорно смяк от шепота в самое ухо. — Милый Васенька, это я, невеста твоя. Жду не дождусь зимы, когда ты прилетишь за мной на лебедях-саночках. Но он не поддался искушению быть обманутым. Вскочил на ноги, вывернулся из цепких рук. Уф, ну и переполошила насмерть. Еленка сияла глазами, кутаясь в мокрый платок. — Кто она? Открой нам с мамой тайну. Где живет? Чьей фамилии будет? Отчимно хочется знать, с кем нам жить доведется. Кто твоя краля? Давай успокоим маму. Вздохнул Василий всей грудью, тихо, с достоинством назвал Пелагею и где живет, рассказал. «Угадала ты название кашовки, какое я придумал. Лебеди-саночки. Не говорил про Пелагею из-за поверья, Расскажешь кому про задуманное, значит, не сбудется. — Сбудется, Васенька, сбудется. У меня руки легкие. — Легко сказать. Ухажеров у нее полно, и все сорви головы. Один Санька Пескунов чего стоит? Глаза Василия сузились. На шашках я бы ему не уступил. — Она, Вася, как тебя-то узнала, полюбила? — На казачьи потехи я платочек ее взял. — Может, сватов пошлем? Василий ответил не сразу. — Мне в самом деле надо ее украсть. Сватовством ее ни за что не отдадут. Пескунов, да и другие женихи богаче нас. Кто я? Живем без отца. Мать одна еле концы с концами сводила. — Эх, Васенька, да будут сахар на уста твои! Еленка посерьезнела лицом. — Ты уж не промах у нас. Молиться за тебя буду. Ты сдюжишь, Васенька, все у вас получится. Она подтянула под подбородком углы платка и выпорхнула под слякотный дождь. Будто и не было ее тут, а всего лишь набежали на незряшные грезы Василия. Глава 5. Парамоновна забеспокоилась. Скоро пойдет снег, привезет Василий женушку, а в старом жилье совсем будет не протолкнуться. Молодым отдельная спальня нужна, а где ее выкроешь, когда все углы заняты? В поле и огороде работа закончена, самое время навалиться на строительство. Вдвоем с Денисом они обили дранкой стены, потом носили глину, ногами месили в корыте раствор, начали штукатурку. Петр с Василием вырыли подполье, землю с помощью ворота подняли на чердак, дом быстрее принял осадку. Пришла пора бить русскую печь за главный очаг жилища. На Покров день объявили помощи. Деяние под стать священному празднику. Приглашенные с утра принялись за дело. Мужчины встали вокруг каркаса печи, женщины и ребятишки носилками подавали глину. Мужские руки деревянными колотушками утрамбовывали мякоть в малолитную твердь. Работа кипела на одном дыхании, в едином помысле. Печь должна затопиться сегодня же. Деловая суета чем-то напоминала муравейник. Любо было смотреть на вдохновенный труд, сопровождаемый шутками, прибаутками, запевами бабьих голосов, полезной суетой ребятишек среди взрослых. Постарался и китаец Ли. Еще с лета наделал кирпичи для выкладки дымохода. По китайской практике с добавками рубленной соломы, мекины, песка и даже конского навоза. И вот уже раздался возглас: «Хватит глины, подавай кирпичи!» Распотевшие казаки завершают верх печи, заветное ложе, где будут греться ребятишки, исцеляться прихворнувшие старики, где будет доходить до нормы зерно на помол, где в любое время года можно высушить промокшую одежду. Петр вместе с Ли, с которым не раз случалось рука об руку работать, выложили свод над шестком, дымоход с чугунной задвижкой и окончание трубы с оголовком над крышей. Старался Петр, чтобы ни снег, ни дождь в трубу не попали. В доме вокруг печи уже шла уборка, сооружались из плах временные столы. Еленка с помощницами принесла противни с нажаренным и напаренным, накрывались столы, люди мыли руки, готовились к завершающему моменту, а в печи уже трещали лучины, разгорались дрова. Всей гурьбой вышли во двор. Под восторг ребятни, одобрение взрослых, был встречен первый дым из трубы. Ленивый, белесый, тягуче поднимался он над коньком крыши, занимая свое пространство над поселком. После этого в самом доме задымила гулянка. Подала голос гармошка. Еще не окрашенный, туго сбитый пол принял первое испытание. Глава 6. Заступил декабрь-зимник. Заметно крепчали морозы, а снегу выпало, лишь бы землю прикрыть. Начало зимы с хорошим снегом, как обычно, ждут многие. По крестьянскому делу посено надо, казаку на границе заметить чужой след, ребятишкам в теплой избе на санках бы с горки. В Черняевском зиму со снегом, наверное, пуще всех ждал Василий Рогов. Василий с Петром с утра до вечера пропадали в новом доме. Вставлены окна, навешаны двери, топится печь. Петр от удовольствия что-то мурлыкает, у Василия на душе черная неизвестность. Пелагея из головы не выходит. Уговор у них на первый день солнцеворота, канун рождественских дней, когда святки начнутся. На этот день собираются большие вечерки. Перед зимним Николой вывалил долгожданный снег. Сыпал и кружился почти двое суток, сравнял бугры и низины, белым и чистым укутал все вокруг. Сразу явились синицы. Отчаянной стайкой налетели на кусты в палисаднике, сновали по голым веточкам, заглядывали через стекло на подоконники. Василий загорелся объездить кошеву. Выдюжит ли на галопе рысака? Эх, самое время, пока не проторены дороги. Запряг Степу, распахнул ворота. Конь, затосковавший по приволью, распознал настроение хозяина. Первый ход Василий сделал по улице. Дивом кошевы взбудоражил детвору. Вернувшись, предложил Еленке прокатиться в знак особой признательности за душевность и поддержку. А той захотелось прихватить с собой и малышку-казачку Марейку. Укутав их в доху, оставив открытыми лишь носы да глаза, Василий погнал до ближайшей паскотины. Эх, кому бы не хотелось испытать такой езды! Еленка на ухабах и раскатах отчаянно взвизгивала, громко смеялась, вернулась очень довольной. Глава 7. Наступил долгожданный день. Василий плотно пообедал. Под сиденье кошевы уложил берданку и шашку. В оголовок впихнул две дохи, свои новые унты, косматую папаху. Верный Степа, кроме повышенной нормы овса, получил еще ломоть хлеба, да бела посыпанной солью. Без присмотра посторонних глаз лебеди-саночки выскользнули из ворот, мелькнули через кию и скрылись между снежными купами, укутавшими лес. Через полчаса Василий был в Невельском. Шагом въехал в улицу, подвернул к воротам Киргизовых, где жил его верный дружок Сафон. Такой же чернявый и чубатый, как Василий, только ростом пониже, да поосанистей. Выскочив на улицу и обняв гостя, он широко хватил ноздрями морозный дух, загорелся, как только узнал цель приезда. Давненько никто не радовал его душу удалыми затеями. Скупое зимнее солнце быстро пряталось на китайской стороне. Две кошовки по заснеженному берегу Уссури на полной рыси подкатили к окрестностям поселка Новотроицкого. Перейдя на шаг, поднялись на взгорье берега, въехали в начало улицы. В стылой прозрачности зимнего вечера слышались голоса веселящейся молодежи. Нетрудно было угадать, в каком доме собралась вечерка. Сафон первым выбрался из своей кошевы, снял доху, набросил на коня. В легком полушубке, папаха на бекрень, двинулся в дом на разведку. Василий тоже вылез размяться и накрыть Степу попоной. Из-за угла стайки стал наблюдать за Сафоном и за домом. Будоражили залихватские переливы гармошки. Казалось, не будет им конца. Сафон не показывался. Василий начал уже понемногу дрожать от неподвижности в своей засаде. И вдруг разглядел, как из калитки ограды во весь дух несется к нему Пелагея, придерживая на голове полушалок. Сбросив с себя доху, Василий кинулся к ней, запахнул с головой в теплый мех, быстро повел к кошовке. Там поспешно усадил, помог сунуть ноги в унты, нахлобучил папаху. Махом сдернул с коня попону, уложил ее поверх дохи Пелагеи. Натянул на себя другую доху, тронул вожжами Степу. Отдохнувший конь рванул с места в рысь. Василий на ходу впрыгнул в кошеву, втиснулся под самый бок своей пленницы. Лицо его невольно нырнуло в меха. От аромата духов и теплого девичьего тела зашлась голова. Свершился их первый поцелуй. «На всю жизнь!» — взволнованно повторили они. Остановились только в Невельском, возле дома Сафона. Василий на минутку оставил возлюбленную, выскочил из кошовки, трижды облобызал удачливого друга в пылу общего восторга, попрощался за руку. Обежав Степу, проверил упряжь и снова нырнул в кошеву. С небесной вышины подмигивали мириады звезд. Придорожные кусты, запахнутые снегом, как бы отдавали честь. Дорога прямая, словно натянутая струна, отлетала шметьями снега из-под копыт. Но вот Василий натянул вожжи, остановил коня. Степа фыркнул, строптиво перебрал ногами. Бока его ходили ходуном. Впереди было пространство заледенелой кии. «Пилаша, мы дома! На том берегу наш дом!» Лебеди-саночки скатились с бугра, выскочили на лед реки, заскользили по застекленелой тверди. Тревожные мысли теснились в голове Пелагеи. «Сбудешься ли ты, мое нагаданное счастье? Мне тебя много-много надо, чтоб никогда не раскаяться. Простите меня, мама и тятя!» Слезы навернулись на глаза. Лебеди-саночки легко выскочили на другой берег. В доме с волнением ждали Василия. Один вернется или... Тут воображению был простор. Петр с Еленкой на всякий случай освободили боковушку, ушли ночевать в новый дом. Денис, не раздеваясь, примостился подремать на лавке в кути, готовый немедленно бежать распрягать коня. Анастасия Парамоновна, приготовив поздний ужин, ушла прикорнуть на свою кровать. Под вечер у нее от тревожных дум совсем разболелась голова. В передние настенные часы проскрипели 12 раз, но сон к ней так и не пришел. Странная тревога с раннего утра, когда кошовка Василия еще стояла в сарае, поселилась в ее душе. Вроде бы все ладно выправлялось в ее жизни, как и мечталось. Петя женатый, Еленка золото, внучку подарила, вторым счастливая ходит. Вот и Васенька улетел за избранницей по своему вкусу. Но отчего нет ликования на душе? Чего главного недостает в этом доме? Феоктиста. Определенно, с ним было бы светлее на душе и прибыльнее в хозяйстве. Ох уж это вдовство! Поддерживала себя лишь молитвами к Богу. Но далеко ли уедешь на одних молитвах? Что впереди-то надвигается? Чего ждать от жизни? Боя часов она не слышала. Разбудил ее возглас Дениса. «Мама, приехали!» Выйдя в куть, Анастасия Парамоновна столкнулась с остатной красавицей, разрумяненной морозом, которой Василий помогал разоблачиться от дохи, папахи, унтов. Оправив на себе синее платье, косу, белый воротничок, она предстала перед хозяйкой дома. «Здравствуйте, мама!» — четко произнесла Пелагея, поклонившись свекрови. Та вскинула руки, шагнула вплотную, коротко обняла. Вот этот дом твой, вместе будем жить. Сказка ты наша, Доня. Почуя ужином, горячим сливаном, Анастасия Парамоновна исподволь оглядывала суженую сына со всех сторон, замечала все, что могло интересовать мать. Самостоятельная, умная, гордой красоты, немногословная. С Василием будут два сапога пара. Улыбается без тепла, не охотница к откровениям. Парамоновна увидела в Пелагее собственную суть. Все будет хорошо у нее с новой невесткой. Но получит ли она столько душевной отрады, сколько подарила ей первая сноха? С такими мыслями ворочалась в постели. Заснула под самое утро, когда твердо решила обойти старый обычай, в новый дом отселить не старшего сына, а Василия. Утром, переговорив с Петром, она укрепилась в своем решении. Он только развел руками и расплылся в улыбке. После Рождества на крещение Василий с Пелагеей, как полагалось по обычаю, побывали в Новотроицком, получили родительское прощение и благословение, привезли приготовленные для замужества пожитки. «Дайте мне дороженьку». Глава первая. Беспечально шелестели события предвоенного 1913 года. В первые дни весны гонец доставил в Черняевский приказ наказного атамана, коим предписывалось должным образом озаботиться проведением 17 марта войскового казачьего праздника, подчинить его славному юбилею, 300-летию царствования династии Романовых, выразить преданность самодержцу российскому Николаю II. У Григория Толстокулакова затяжелела голова от ответственности. Чем можно блеснуть в скромном поселке? Парад, потеха, вынос знамени – все уже отработано и пригляделось. На сходке попросился переизбрать его. Папаху снимал, седину показывал, дескать, нужен свежий человек. Уперлась сходка, даже зубоскалить начала. Мол, не смеши, Илларионыч, Бога побойся, на приказ можешь махнуть рукой. Утром, явившись в правление, достал он из стола присланную книгу «Россия под скипетром Романовых», напечатанную в Санкт-Петербургской государственной типографии. Тут и пришло решение начать чтение ее на словесных занятиях. Книжка толковая, с картинками и портретами, вся история империи как на ладони. Очень многое надо знать и помнить казакам, особенно молодежи, о становлении Отечества, об участии в этом служилых людей. Благо для словесных занятий время подходящее. Тепло буржуйки, натопленной сторожем, располагало к раздумьям. Но в правление, ухнув дверью, ввалился Гончаренко. Поздоровался с атаманом за руку, устало присел на лавку. Занятный казак этот Гончаренко, которую неделю болеет его жена, а не сидится ему с ней дома. Отрастил бороду черную и густую, ссутулился, ходит, припадая вперед, глядит лишь под ноги. Захаживал в правление чуть не каждый день. Зачем приходил, никому не пояснял, и никто об этом его и не спрашивал. Любил Гончаренко детей. Ребятня хоть и страшилась его заросшего до глаз лица, но всегда кружила около. Где страшней, там интересней. Обладал он даром баечника-сочинителя. Выдавал новости из ничего. Брал попавшую под руку газету, разворачивал ее так, чтобы она была вверх ногами, и начинал водить глазами по строчкам. В 1910 году газеты дивили мир приближением кометы Галлея, вещали о конце света в мае месяце, когда ее хвост должен был зацепить землю. Целыми вечерами люди смотрели на небо в западной стороне, где пролетала метелка кометы. Ребятишки, когда Гончаренко брал газету, замирали, но его бархатный говорок журчал, словно для себя, снимал страх, даже нагонял сон. Тогда же стали замечать, что на тех страницах, по которым блуждал взглядом Гончаренко, ни слова не было про комету, но вещания его были оценены высоко. Комета прошла мимо. Провидец этот кубанец, и жена у него колдунья. В 1912 году с удовольствием слушали старого гвардейца про страшное побоище русских с французами. 100 лет прошло, как казаки атамана Платова ихнего Наполеошку в реку Березину загнали, но в плен не взяли, руки не захотели марать. Задумка атамана заинтересовала Гончаренко, но читать книгу он отказался. «Поддень-ка, Гриша, из нее чего погуще сам. Из меня, грамотей, сам знаешь. Церковно-приходскую школу осиливал на родянском языке. Читать по-русски нема таланту». Толстокулаков начал листать книгу. «Вот Авксентий подходящее место для войскового праздника. Слушай, 7 февраля 1613 года в Москве Великий Земский собор, на котором выборные представители от всех сословий русского народа, в том числе крестьяне и казаки», — Толстокулаков отнял палец от книги, воздел ее вверх, — «и казаки решили избрать на престол не Варенка, сына Марины, не какого-нибудь иностранного принца, а своего из русских великих боярских родов. Долго обсуждали и единодушно решили быть царем русским племяннику последнего государя из дома Рюрика Михаилу Федоровичу Романову. Не только земские люди всяких чинов, но и казаки». Толстокулаков снова поднял палец. Решительно и радостно стали за него. Атаман воодушевленно глянул на кавалергарда. «Ну как? Вот глянь, какие картинки!» Гоже, Гриша, дуй дальше. Выборные целовали крест российского самодержца 14 марта. Завтра юбилей, совпадает с нашим праздником. Обязательно скажу всем. В тот день крестный ход прибыл в Ипатьевский монастырь, где укрывался Михаил Романов с матерью Марфой, упросили Михаила на царство. 11 июля он был венчан на престол. Толстокулаков захлопнул книгу, крякнул, разглаживая усы. «Поможешь мне вести словесное занятие?» «Добре, Гриша. Я в Москве был и в Питере, все дворцы бачил». Глава вторая. Казачий праздник в марте 1913 года черняевцам особенно не запомнился. На торжественном общем построении атаман зачитал приказ по войску, коим доводилось обращение казакам императора Николая II, почетного атамана всех казачьих войск по случаю 300-летия дома Романовых. Григорий проникновенно выделил слова «Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей воодушевит и сплотит вас. Бог в помощь мне и вам». После текста приказа от себя добавил. «Казачьему патриотизму изначально более 300 лет. По 1000 наберется. От нашествия хазаров помогали Русь защищать. Киевской Руси помогали на ноги становиться. Новые испытания идут на нас. Будем же на высоте, братья-казаки». Людным был строй учетных казаков. 48 человек стояли на вытяжку в две шеренги. После слов атамана все смешалось. Бесшабашной толпой окружили стариков, принялись их подбрасывать на руках, качать. Добрались до Толстокулакова. Подкидывая его плотное тело, дружно выкрикивали: «Это за то, что мы тебя уважаем! Это, что не балуешь нашего брата излишней похвалой! Что любое дело знаешь! Рядом с тобой в любой бой пойдем, на этом хватит, ставим ногами на землю, цени ее!» В Черняевском все жители были грамотными. Каждый умел писать и читать, знал таблицу умножения, 4 действия счета. Ученье давала поселковая школа. Учитель жалование получал из войсковой казны, а жил в домах казаков понедельно. Последний учитель, Михаил Иванович Козлов, был из ссыльных каторжан с Сахалина. После войны с Японией оказался в Хабаровске. В Черняевский привез его Толстокулаков. Говорили, будто в прошлом Козлов был полковником генерального штаба. Внешне болезненный, но подтянутый, с внимательным, проницательным взглядом. В казачью жизнь не вмешивался, лишь изредка высказывал свои соображения. В делах военных и политических имел осведомленность. Апрель — конец снегам. Впереди Пасха, весенняя страда. На Благовещение Толстокулаков назначил последнее в сезоне словесное занятие. К тому же сказал, что привез свежие новости из станицы. Поселковое правление заполнилось до отказа. Запоздавшим пришлось довольствоваться сенями. Анастасия Рогова пришла с Денисом, успела занять место на лавке возле окна. За столом атамана по правую руку Толстокулакова сел Гончаренко, по левую — учитель Козлов. Григорий придвинул к себе юбилейное издание. «В прошлое занятие по этой полезной книге мы прошли. Государство на краю гибели, поляки в Москве, избрание в цари Михаила Федоровича Романова». Почтили подвиг Ивана Сусанина, отдавшего жизнь за царя. Сегодня на Благовещение прочтем «Борьба с врагами», «Заселение новых земель», «Казаки», «Их подвиг в ослаблении Турции, взятие Мазова, в укреплении государства российского». Закончим новостями. Чтение проходило в полной тишине. С особой почтительностью сидели на передних скамейках перворазрядники. В форменных шерстяных фуфайках для занятий, на коленях папахи с кокардами. Всех приготовишек было 12. Чтение прошло быстро. Атаман подытожил его словами. «Вот так наша белокаменная Москва стала не только столицей всех народов державы, но и опорой славян на Балканах, которые сражались за освобождение из-под ига Османии 525 лет. Можно сказать, на Москве весь православный мир держится. Привезенные им новости были тревожны. На тех же Балканах идет война. Льется кровь в Сербии, Боснии, Герцеговине и Черногории. Славяне объединяются под знаменем Сербии с кличем «Живео, братья! Единство или смерть!». К большому огорчению есть столкновение среди самих славян между сербами и болгарами. Болгарский царь откачнулся в поддержку кайзеровской Германии. Австрия обстреляла сербскую столицу Белград. Карательные отряды Габсбургов топят в крови земли славян. Германия и Австрия выступили за аннексию Боснии и Герцеговины, рассчитывая, что Россия, ослабленная войной с Японией, не в состоянии вступиться за братьев славян. Россия оказалась очень близка к скорой схватке и за Балкан. Черные ветры войны дуют с запада. Но самое печальное, как сказали нам, — Толстокулаков понизил голос, — Россия не готова к большой и, по всему видать, затяжной войне. Вот такие у меня новости. Наступило молчание. «Сделаем перерыв», — объявил Толстокулаков. «Старшие могут разойтись по домам». Поднимаясь с мест и направляясь к выходу, включались в разговор между собой. Новости, услышанные здесь, глубоко задели же живое. «Бедные сербы», — сокрушалась Анастасия Рогова, — «не приведи, Господи, когда-нибудь и нам бежать с ребятишками, куда глаза глядят». «Парамоновна», — бодро сказал за ее спиной оренбуржец Доренский, — «война, если начнется, вон где будет, далеко от Уссури». «Как знать», — отозвался учитель Козлов, — «как знать. Ведь иногда войны рождают революции. Свободу, равенство и братство — нам уже показали в 905-м. «Если начнут вставать наши пролетарии, — поддержал Савелий Матренин, — запоешь, проклятием заклейменный. У кого за душой ничего нет, тому ничего и не надо, ни родины, ни веры. Зальют кровью всю Россию». «К сожалению, злой рок остается над нами», — снова вставил свой резон учитель. «Одно скажу: мировая свобода и раскрепощение вся и всех — опасный самообман». Толстокулаков перебил: «Не туда поехали, станичники. Натяните удила. У нас не митинг, а занятия с молодыми». После перерыва, как только все уселись по местам, руку поднял Ванька Авдеев. «Казак приготовительного разряда Иван Авдеев», — скороговоркой представился он по уставному. «Господин атаман, кто такие сербы? Какие они из себя? Кто-нибудь видел их? Что это за народ такой непокорный, а?» «Я видел их», — вскинул бороду Гончаренко, — «когда служил в Питере. Со многими был знаком. Разных встречал. И офицеров, и студентов ихних. Какие гарные имена у них: Милорад, Божедар, Любомир, Радован. Одного звали даже Ездемир. Красавцы все, как на подбор. Чернявые, статные, гордые. Не терпят, когда суют нос в их дела, и сами не лезут со своим любопытством. Превыше всего для них свободная Сербия». Гончаренко поскреб бороду, лукаво глянул на учителя. «Одно непонятно. У кого не спроси фамилию, все отвечают: инсургент». Кубанец оставался верен себе. Уловка удалась. Взоры слушателей заблестели любопытством. Козлов, впрочем, ответил тут же: «Инсургент означает повстанец, участник вооруженного восстания за национальную свободу». Началась проверка подготовки молодых. «Казак приготовительного разряда Денис Рогов», — назвал атаман первого с ближней лавки. Денис вскочил, руки по лампасам. «Я! Скажи-ка, братец, кто наши внешние враги?» «Все крупные державы, что лежат за кордоном и зарятся на нашу Россию-матушку». «Ответ верный. А есть ли среди них наиболее опасные?» «Так точно, господин атаман. Япония на востоке, Германия и Австро-Венгрия на западе». А готов ли ты, не щадя живота, служить царю и отечеству, бороться против внутренних врагов, бунтовщиков и прочих? — Так точно, господин атаман, готов! Толстокулаков похвалил младшего Рогова, углядел Остапа Эктова, пялившего глаза в окошко. — Казак Остап Эктов! — Я! — парень неторопливо поднялся. — Доложитесь, кто вы? Уссурийский конный казак приготовительного разряда Гленовской станицы поселка Черняевского Эктов Остап. — Это другой разговор, — удовлетворенно хмыкнул Григорий, не меняя строгого взгляда. — Скажи-ка, братец, кто есть наши внутренние враги? — Внутренние враги Российской империи — это бунтовщики, жиды, студенты, всякие социалисты, которые против царя мутят народ, устраивают баррикады. — выпалил на одном дыхании. — Насчет жидов ты хватил лишку. Жиды и иудеи — это народ. Против народов мы, казаки, не идем. — Политические закоперщики носят черные косоворотки. По ним и отличать врагов, — бойко подсказал Ванька Авдеев. — Добре, — продолжал Толстокулаков. — Переходим к атрибутам служилого сословия. Отвечать с места. «Что есть казачья нагайка?» Ответы посыпались со всех скамеек. «Знак удали, символ власти казаков, свободы, знак совести, останавливает смуту, поднятая вверх призывает к порядку и добродетели. Нагайка — символ казацкой вольницы», — вскочил с места Ванька Авдеев. «Поскольку казаки не носят шпор, нужна для управления конем в бою». «А что есть папаха?» — спросил Григорий. «Знак благородства». Последний вопрос на сегодня. Что является знаком казачьего гостеприимства? Чай с ливан! Похвально, подытожил Толстокулаков. Конец занятию. К чаю с ливану по домам. К празднику Благовещения. Молча в раздумье уходили повидавшие жизнь старшие наставники. Было что вспомнить потомственному забайкальцу Толстокулакову, недавнему лейб-гвардейцу Гончаренко и бывшему каторжанину Козлову, людям разных дорог. Но размышления о будущем у всех троих терялись в одинаковом тумане. Глава третья. Весна 1914 года для черняевцев обозначилась тем, что в самую распутицу по границе был объявлен карантин. На китайской стороне обнаружилась эпидемия заразной болезни. Такое не раз бывало, когда уссурийским казакам приходилось выставлять усиленные наряды на объезд участков. Озабоченность чистотой коснулась каждого жителя поселка. Особо озадаченной была Анастасия Парамоновна. Не только по части зоркого глаза за чистотой. Переживала она из-за Василия. Четвертый год, как женился, живет отдельно в новом доме. Во всем ему помогали обживаться и помогают по сей день. Амбар, стайку, конюшню все вместе ставили. Пелагея всегда приветлива. Первенца рожала легко. Сына нарекли в честь отца Пелагеи, Тимофея. 3 годика Тимошке, глазастый, в маму пошел. Но почему Василий смурной стал? Замкнутый. Уж не с Пелагеей ли у него что-то неладно? Всякая семья потемки.